Глава 14. Шагая по улицам города к воротам, я больше был занят кисетом, чем тем, чтобы следить, куда ставить ноги. К счастью, хотя бы беспокоиться о том, чтобы не столкнуться с кем-то из бегущих по улице, мне было не нужно. Я двигался в середине отряда. Наемники надежно отсекали меня от царящей вокруг суеты своими телами. Я же занимался тем, что вновь перебирал амулеты, мечи, серпеты и криода. И их оказалось даже немного больше, чем нужно для моих людей. Можно было бы подумать, будто небо устроило все эти схватки только для того, чтобы подготовить меня к сражению, что вот-вот начнется за стенами города. Эта мысль заставляла что-то у меня в животе холодеть. Вся эта цепь совпадений настолько невероятна, что и до этого не раз и не два заставляла меня задуматься о том, как же так все случилось. Стычка с Агостом Томим и его людьми, ведь мы могли разминуться десятки раз. Будь у меня чуть больше сил на дорогу, то мы бы с Рейкой вышли раньше, чем он появился на поле битвы. Или напротив, проспея в тот день на 1500 вдохов, и мы бы не встретились, разминулись. А мечи? Как такое могло случиться, что они вошли сразу за Агостом? Что им вообще понадобилось на поле битвы на ночь глядя? Куда они спешили? Чего им не сиделось в гостинице приюта? Неудивительно, что мысли об испытаниях неба посещали меня раз за разом на поле битвы. Неудивительно, что сейчас, когда вместе с моим именем объявили бедствие, мы идем навстречу сектантам. А я считаю, для своих людей добытые с мертвых тел амулеты меня едва ли не бросает в дрожь. «Господин!» Вынырнув из кисета, я перевел взгляд на Гавала. Он махнул рукой, подзывая к себе смутно знакомого мужчину. «Господин, это Лирт, тот, что должен был ходить по рынку. Он увидел нас и подошел сам». Я кивнул, вспомнил и лицо, и имя. Пара символов над его головой слегка мерцали. Наверняка верность и долг. Ему я махнул рукой. «Я не виноват в том, в чем меня обвиняют. Мы идем сражаться за город». Увидев несмелый кивок, счел свой долг выполненным и перевел взгляд. «Гавал?» Он в два шага оказался рядом. «Да, господин». Я сунул ему в руку связку амулетов. Тех, что просто повторяют покров идущего, давая защиту от нескольких ударов. Но качеством гораздо лучше того, что сейчас надето на моих людях. Наследие Ясеня явно хуже амулетов-послушников Ордена Поющих Мечей. Гавалу и Кирту я протянул амулеты убитых Криода Саул и его телохранителя Ерола. Хорошо, что я не только не избавился от них, но и нашел время наполнить силой из своего артефакта. Негромко добавил. «Это амулеты Саул, поэтому не показывайте их посторонним, особенно стражи, после боя снять и убрать в кисеты». Те почти одновременно склонили голову. «Благодарим, господин». Я с трудом, но удержал недовольную гримассу. С наемниками всего несколько тысяч вдохов, но уже что-то устал от этой почтительности. Хотя сам не так давно решил, что пора вести себя как старше и требовать уважения, чтобы в следующий раз никто вроде Серпета не подумал вести себя так нагло. И разве не уважение наемников первое, что должно доказывать окружающим мою силу и старшинство? Значит, придется привыкать. Рейка за спиной неожиданно всхлипнула. Я тут же обернулся к ней. «Эй, ты чего?» Губы ее дрожали. «Я только сообразила. Бедствие ведь обрушится и на мой город». Я ухватил ее за плечо, слегка сжал. «Но ты чего? Сама же мне все уши прожужжала, как силен твой первый брат, как помешан на оружии третий, что отец каждый день отводит не меньше 2000 вдохов на тренировки. Они сумеют постоять за себя. Верь в них». Рейка быстро оттерла щеки, кивнула. «Да, да, да, первый брат. Может быть, вообще в дороге его это и не коснется. А глава города каждый год объявлял, сколько в хранилищах духовных камней и ядер зверей. Да, ты прав, город сектантам не взять». Я еще раз сжал ее плечо, показал на нее глазами Гавалу. Он кивнул мне, шагнул ближе, принимая ее буквально из рук в руки. Стражник на первых воротах заступил путь. «Пропуск!» Кирт молча ткнул ему под нос жетон, который я получил на площади от человека Нараша Саул. Он не стал терять времени с десятком командиров мелких отрядов, передав это подчиненным. Сразу 5. Сам же о чем-то разговаривал с уже знакомым мне Мивалем и еще 2 сильными мастерами. Я и без подсказки Зотера понял, что это глава 2 остальных ватаг города. Странно то, что в приюте не нашлось ничего подобного 40 семьям гряды. Ну да не мне знать, как здесь все устроено. В Ясене вообще ничего не было. Ни семей, ни ватаг, ни идущих. Впрочем, меньше всего нужно переживать за Ясень. Там сейчас либо вообще пусто и нет ни одного человека, либо 100 воинов, что прочесывают леса, и 10 мастеров от всех соседних фракций, которые раньше всегда получали там поднявшихся из первого пояса. Надеюсь, гений клана Горой Лир действительно сильный боец. Может, он вообще в одиночку способен уничтожить всех сектантов, что придут к стенам Ясеня? Сколько там платил налог? 4 мастера Саул, 5? Стражник же внимательно оглядел жетон, затем весь наш отряд, кивнул. «Идите и помните о времени». Я шагнул мимо, дополнив его слова теми, что прямо были сказаны на площади. «И попробуйте только сбежать, бросив город без помощи. Хотя уж кому, но не мне, прячущемуся под ложным именем и лицом, бояться гнева Саул, или даже горой. Но я и не побегу». Оказавшись за воротами, мы первым делом сдвинулись в сторону от дороги, убрались с пути всех тех, кто спешил прочь из города. Мельком я отметил, что там явно не только отряды, но и семьи, и даже одиночки. Но у них точно нашлись пропуски, так что все это происходит с ведома главы города. У меня своя цель, некогда думать о других. Хотя во всем, что происходит, есть все же моя вина. Вот уж не думал, что наказание за мой долговой контракт падет на всех, кто живет на землях Саул. Как-то это не очень справедливо. Вернее, совсем несправедливо. Впрочем, Клотир мне уже отвечал на этот упрек, что нельзя думать, будто пав в возвышении, можно надеяться отсидеться в поясах для мусора. Сражаться должны все. Отбросив эти мысли, занялся тем же, что и остальные мои люди. Принялся облачаться в доспех. Все уже было обговорено по пути к воротам. Сейчас никому из нас, даже мне, не нужна чрезмерная ловкость и скорость. Нам предстоит просто помочь тем, кто оказался за пределами стен, вернуться под их защиту. И вообще, нам нужно избегать техник, беречь духовную силу для будущей схватки, а значит, воспользоваться защитой брони, а не покрова или... Глянув на Кирта и Гавала, я негромко спросил. «А как ваши успехи в остальном? Духовная защита?» Оба кивнули, хотя Гавал и немного не уверена. «Круговорот?» На этот раз оба одновременно скривились. «Ясно. Но даже духовная защита — это очень и очень хорошо. Жаль, Зотору достался не самый лучший амулет, но все же он самый сильный после меня. Кирт помог мне затянуть последний ремень. Я выбрал броню, которую мог бы носить любой из вольных идущих. Конечно, она не лучшая из того, что есть у меня в кесете, но этого хватит, особенно когда лучшую и нельзя показывать». Гавал, не дожидаясь моей команды, приказал. «Двинулись, живей!» Глава города назначил нам целый... Я замялся, с трудом вспомнив слово из давно забытых трактатов. «Сектор» — часть круга, который был нарисован вокруг города на его карте. Правое, если смотреть от ворот, ближе к краю, что ограничен формацией поля битвы. Вот к его дальнему краю, тому, что был намечен дугой круга, мы сейчас и бежали. Навстречу нам двигался скудный ручеек людей, предупрежденных стражниками города. Да и мои люди то и дело рассыпались в стороны, проверяя фермы и подгоняя пинками людей на полях. Безумцы, которые то ли не верили, то ли решили, что тяпки, ведра и свиньи важнее их жизни. Кирт внезапно заговорил. «Господин, пора остановиться. Отсюда мы успеем добежать обратно до стен ровно в полдень. Если двинемся дальше или будем медлить, то полдень точно застанет нас за стенами». Я поджал губы, вглядываясь вдаль. Возможно, решение обойтись без техник передвижения было ошибкой. Лишняя экономия. Мы не добрались до кромки леса. Я ткнул рукой в его сторону. «Отправь туда троих самых быстрых. Пусть используют техники, кричат о бегстве. Едва достигнут крайнего поля, сразу назад. В стороны от дороги тоже отправь людей». Сектор, как ему и положено, все это время расширялся. И, похоже, стражника, который бежал по дороге, никто с дальних от нас полей не слышал. А вот я, со своим зрением мастера, отлично видел на фоне леса десятки копошащихся то тут, то там фигур. Я вновь поджал губы. «Что они там делают таким числом?» Время шло, мои люди нервничали, поглядывая на солнце, но оставались на месте, пропуская мимо себя бегущих закалок и слабых воинов. Главное мы сделали, успели всех предупредить. Все это время я потратил на то, чтобы погрузиться в жетон и постараться извлечь из циня простенькую мелодию. Честно говоря, это даже нельзя было назвать мелодией. 4 звука, 4 струны, которые я дергал в одном и том же ритме. Но она неплохо вплеталась в свист ветра в вершинах деревьев, что окружали мою скалу. И восстанавливала мой дух, а это главное. Еще в пещере зала стражи я занимался не только медитациями со стихией, сражениями в жетоне, разборами техник, но и занимался указами. Так и не удалось понять, почему пустышки надо мной теряли со временем вложенную силу, но вот уж не пустышек я накрутил над собой изрядно. Ни одна из них не пригодилась в битве с людьми Криода, да и Агост выполнил свою часть договора, избавив и меня, и своих людей от сражения. Поэтому я лишь добавил к тому, что было еще 2 указа со всякими глупостями, вроде запрета рассказывать кому-то о нашем с мамой тайном огороде, и сейчас торопился восполнить дух. Я ведь мастер указов, мне не обязательно сражаться только мечом и техниками, и в грядущей битве с сектантами глупо не использовать свой талант в полную силу. Если уж на поле битвы я отлично это делал в стычке с людьми Агоста Тамим. Кто-то окликнул меня. «Господин!» Я открыл глаза. «Гавал. Они с Киртом по-прежнему говорят со мной по очереди. Господин, нам пора уходить». Поднявшись, я смерил взглядом расстояние до бегущих к нам крестьян. Последних. Кивнул. «Пожалуй, ты прав». Заметив побелевшие губы, замершие рядом с нами женщины, и ее застывший на фигурках взгляд, утешил. «Они успеют». Кажется, она меня даже не услышала. На этот раз мы не бежали. Закалка не сумела бы догнать воинов. А так, запыхавшиеся крестьяне догоняли нас и либо мчались дальше, либо сбавляли бег, пытаясь отдышаться. Я лишь кривился при виде таких. Совсем они тут слабаки. Да я, будучи закалкой, за полдня успевал сбегать к соленым озерам и вернуться на сбор камней. И больше делал вид, что устал. Но что бы я о них ни думал, скоро таких, решивших положиться на нашу защиту, собралась целая толпа. Спустившись с горы к приюту, я, конечно, шел через все эти поля, но даже не представлял, что на них трудится столько людей. Или же не обращал внимания, выискивая взглядом только равные мне возвышения и доспехи с оружием. Кто-то из наемников охнул, привлекая всеобщее внимание, и ткнул пальцем в сторону леса. «Глядите!» Все обернулись. Полдень. Вернуться в город мы и впрямь не успели, но хотя бы людей убрали оттуда. Позади нас, в паре сотен шагов от кромки леса, появились идеальные круги серого, скорее даже стального цвета. Кирт заорал. «Шевелитесь! Шевелитесь, черноногие! Сейчас сектанты вам в задницу добавят стали для прыткости!» Какая-то женщина запричитала, заголосила. «А-а-а! Бежим! Бежим!» Крестьяне и до этого отнюдь не медлили, теперь же рванули к стенам города с удвоенной силой, толкаясь и крича. Мы же напротив, как обернулись, так и замерли, сжимая в руках оружие. Несколько десятков вдохов ничего не происходило, а затем из кругов, каждый раз колыхая их, словно брошенный камень поверхность воды, принялись выскакивать фигуры людей, по одному из каждого круга. Они замерли на месте, вжав голову в плечи и суматошно оглядываясь. Поверхность кругов за их спинами успокоилась, разгладилась. Так прошло, наверное, 2 или 3 десятка вдохов, а затем пробои снова пошли кругами. И на этот раз из них появились десятки людей. Они тоже замирали, оглядывались. Некоторые тут же разворачивались и бросались в лес, но большая часть побежала в нашу сторону. Гавал выругался. «Тут один в лесах заведется, не выведешь, а теперь их там сотня будет!» Послышались ругательства остальных наемников, но их перекрыл голос Зотера. «Они просто бегут, без техник! Гляньте, как они одеты! Это закалки!» Насмешливо добавил. «Так что пусть бегут в лес, пусть! Звери будут очень рады этому обеду. Никто из них не протянет там и пары дней». Я прищурился, вглядываясь. Далекие фигуры сектантов тут же стали ближе, позволяя увидеть детали, которые я мог бы описать одним словом — оборванцы. Одеты в какое-то старье, по большей части грязное, дырявое. В руках у многих не то что мечи или булавы, а простые дубины. В чем смысл отправлять сюда закалок? Мы же их... Я нахмурился. Убьем? Может, в этом и смысл? Вроде бы это и бедствие, но сектанты потеряют сотни, а может быть и тысячи, если они так и будут выскакивать из пробоев закалок. Чем бы ни занимались в Альянсе эти оборванцы, в любом случае они погибнут здесь и больше не смогут выполнять эту работу. Мы сохранили крестьян города, а сектанты нет? Или я не прав? И сюда отправили каких-нибудь преступников или совершенно никчемных отбросов, которых у нас ссылают в нулевой? А может быть, 1000 закалок, подгоняющим их в бой указом, вполне способны убить 40 воинов, и это будет хорошим обменом? Я процедил. «Отступаем!» И мы побежали. Сектанты оказались просто-напросто не способны нас догнать, так и бежали за нами, не в силах сократить расстояние. А воины из пробоев так и не появились. Оказалось, что и не должны были. «Господин!» Я на миг обернулся через плечо, а затем остановился. Всего в 1000 шагов позади появились еще пробои, на этот раз голубого цвета. И вот из него выбирались совсем не закалки. Фигуры несколько мгновений озирались, а затем срывались к нам, используя техники. Я впился взглядом в одну из них. Вот техника прервалась. Первый вдох, второй вдох. Сектант снова использовал технику передвижения. Воин, не способный даже на умножение техник. Но даже так, 1000 шагов расстояния — это 30 вдохов. Я рявкнул. «Чего замерли? Бегом!» 10 вдохов, 15 вдохов. Я отдал новый приказ. «Замерли! Готовьтесь сражаться!» Обведя взглядом отряд, напомнил. «Берегите силы! Особенно это касается вас, Гавал и Кирт. Помните, что сказал глава города? Ждите равных противников. Этих пусть убивают остальные. Их тут всего десяток». Так оно и было. Этот пробой выпускал из себя сектантов гораздо реже. Или же они реже входили в него с той стороны. Половина из появившихся сектантов приняла на бегу в сторону, собираясь обойти нас. Вторая неслась точно по дороге, с каждым вдохом приближаясь. 10 вдохов, и от нашего отряда рванули десятки техник, скрестились на фигурах сектантов, сбивая их с ног и гася под ними непривычные мне указы, в которых были знаки древних, соединенные линиями. Я сдержал ворчание, что ударить вчетвером одного — это скорее трата сил, чем бережливость. Вместо этого скомандовал: «Уходим, эти мертвы! А вот те, что обходят нас со стороны, мчатся следом за крестьянами, нет». Я даже не считал число вздохов, которые нам потребовалось, чтобы догнать толпу крестьян-закалок. Причитаний и криков уже не было слышно, все берегли дыхание. То и дело задние оборачивались и, увидев сектантов, прибавляли ход. Впрочем, скоро их увидели все. Закалкам не убежать от воинов. «Стойте, трусы! Отдайте свои жизни во имя бессмертного Ингола и не множьте свои преступления! Того, кто сложит оружие, ждет легкая смерть!» Я скривился, услышав знакомые слова. Кирт же сплюнул. «Тупая тварь!» Через миг от его ладони метнулась техника, рассыпавшаяся осколками на покрове сектанта. Впрочем, он заткнулся и перестал орать, хотя бы ненадолго. Мы растянулись, окружив крестьян с трех сторон редкой стеной своих тел. То и дело наемники убивали наглецов, что пытались забрать наши жизни во имя своих бессмертных. Но чаще просто закрывали собой закалок от чужих техник, которыми нас осыпали с предельного расстояния. Слабых техник, на которые и впрямь хватало только брони. Но меня больше заботил отряд, что рос позади нас. Эти не спешили нападать, и их уже набралось столько же, сколько в нашем отряде. Не то чтобы это беспокоило меня. Это всего лишь воины. Мы их легко убьем. Я один их убью, если потребуется. Но даже если я мастер, мне не растянуть панцирь так, чтобы прикрыть всех закалок. К счастью, и не понадобилось. За всей этой суматохой мы уже добрались до города. Сначала на перекрестке наши закалки слились с большой группой других, а нас, их невольных стражей, стало на два десятка больше. Затем и вовсе мы уперлись в край огромной толпы, которая медленно втискивалась в узкий лаз ворот. Но здесь идущих из города уже собралось не меньше двух, а то и трех сотен. Мы влились в их цепь, отгораживающую закалок от полей. Преодолеть ее пока никто из сектантов не решался. Им бы навалиться на нас вместе с одного края, но они этого не делали. То один, то другой подскакивали ближе, выпускали в нашу сторону технику и отходили назад. Или погибали на месте, когда их успевали подловить в 5-6 техник. То же самое случалось и с теми безумцами, которые пытались сходу прорваться в толпу закалок. Даже не представляю, на что они рассчитывали. Жаль, что это случилось в отдалении от меня. Я не видел их указов. А хотел бы. Те, что нападали на нас, делали это точно сами. Меньше 1500 вдохов понадобилось на то, чтобы за нашими спинами не осталось никого. Меня окликнули со стороны. «Собрат идущий, не хочешь немного пощипать сектантов, пока их мало?» Я смерил взглядом предложившего. «Мастер, вепрь, если я верно понимаю». Так же, как и он, приложил кулак к ладони. «Было бы неплохо». Вепрь расцвел в улыбке, потер руки. «Отлично, отлично! Хоть у кого-то здесь есть яйца!» Я скривился. «Знаешь, собрат, даже не знаю, ты меня похвалил или оскорбил?» Новый голос хмуро ответил вместо него. «Оскорбил, меня так точно. Если к утру ты останешься жив, Гмаул, то я вызову тебя испытать силу моих кулаков и вобью твои слова тебе в глотку». Я глядел еще одного старшего отряда. Здоровяк со шрамом на лице, напомнивший мне Мериота. 30, мастер, посильнее даже вепря. А сам он, значит, мад. Лента на плече ясно говорит об этом. Вепрь Гмаул лишь ухмыльнулся. «Договорились». Перевел взгляд на меня. «Собрат, ты же не передумал? Брат Мад не хочет помочь, а я не хочу, чтобы моим людям ударили в спину». Я еще раз обдумал все. Большая часть сектантов либо носится по полям, либо собирается у пробоев. Те, что преследовали нас, сейчас действительно сбиты в два почти ровных отряда, в каждом из которых человек по 100. С одной стороны, это много, с другой, их возвышение невысокое, а вместе со мной в отряде 4 мастера. Удачный момент для того, чтобы немного опустошить средоточие. Глупо держать их полными. А у вепри нет их зверей. Я скомандовал. «Вперед!» Кирт неожиданно оскалился в довольной ухмылке. «Хочет проверить свои силы?» Я напомнил ему. «Один удар, чтобы сократить их число, а потом просто следи, чтобы в нашем отряде никого не убили». «Да, господин». Мы растянулись цепью, охватывая сектантов. Не знаю, может быть, их меньше, они бы избежали. но сейчас ждали на месте. Я толкнул силу в созвездие, а следом ударил духом. Смерть. Ни одного достойного мне противника среди сектантов не оказалось. Весь центр их отряда рухнул, едва до них добралось сияние моего поиска силы. Удары техник Кирта и Зотера были втрое слабее, хотя я и сдерживался, но все равно сектантов за один вдох стало вдвое меньше. Дальше в их ряды врубились мои наемники. Я замер, следя за всеми со стороны, сжимая в руке верный и разя звездным клинком редких безумцев, что решили, будто я легкая добыча. И я точно видел, что указы над их головами были спокойны. Вот и Кирт, и Зотер, и Гавал сражались в самом центре свалки. Ну, хотя бы силы они точно берегли, обходясь только сталью и редкими оружейными техниками. 20 вдохов, и мы уничтожили их всех. Сотню сектантов-воинов. Ну, хорошо, 50. Меньше, чем тремя десятками. Медленно, следя за мельтешащими в полях фигурами, двинулись обратно. Вепрям наша помощь была не нужна. В середине сражения к ним все же присоединились и мады. Странные у них все же отношения. Сейчас довольный вепрь Гмаул хлопнул меня по плечу, сжал его. «А твои люди очень сильны, собрат. Как твое имя?» Я шевельнул плечом, сбрасывая его пальцы. Не успев ничего толком придумать, ответил. «Даргел». Покосился на своих, как-то безумно ухмыляющихся наемников. Совсем недавно они были лишь долговыми слугами в самой большой дыре земель Звенящего ручья и умирали, столкнувшись один на один со средним по силе зверем-воином. Но сегодня собрат идущий и сильнейший в атаге приюта похвалил их за силу, а сами они перебили вдвое больший отряд равных им сектантов и даже не получили тяжелых ран. Есть чему поразиться. Я и сам ощутил гордость, ведь это я несколько недель подряд терзал их тренировками. Ведь это я сделал их такими сильными. Но тут же напомнил себе, что сектанты слабее, чем звери, и слабее даже, чем собратья, идущие равного им возвышения. За воротами нас встретили ощерившиеся сталью ряды стражников, но ни одного из них не охватило пламя формации, и они расступились, пропуская нас. Гавал достал из кисета нить и уверенно ткнул ее налево. «Туда!» Мы искали Рейку и двух наемников, что остались с ней. Брать ее за ворота я посчитал глупостью. Тем более, что люди на Раше определили, что будет нужна наша помощь и после полей. Впрочем, Рейка и ее охрана нас тоже искали, высматривая со стены. И, конечно, увидели раньше. «Господин, мы здесь!» К ним мы поднялись, не беспокоясь поисками башни с лестницей. Техниками. Два рывка, второй совсем короткий, и я уже на стене. Стоя на ней, понял, что раньше недооценивал ее. Ширина такая, что двое в броне разойдутся, не коснувшись плечами. Слева, там, где поля... Нашелся даже ступенчатый парапет, прикрывавший нас в самых высоких местах с головой. Каждые 50 шагов стена расширялась, превращаясь в настоящую площадку, где могла бы уместиться и сотня человек. Именно одна такая площадка и была нам выделена людьми на Раша. Правда, не только нам. Рейка тут же кинулась ко мне, но я лишь успокаивающе улыбнулся. «Ну что со мной могло случиться? Вон, лучше займись ранами Орнофа». «Да, как ни оказались слабы наши противники или сильны мои наемники». Но раны получили трое, а Орнов умудрился так подставиться, что ни его доспех, ни покров, ни новый амулет не сумели защитить его от раны. Удар тяжелым мечом с оружейной техникой прорубил ему плечо. Зелье зельем, но помощь Рейки будет ему очень кстати. Я напомнил остальным. «Медитация!» И сам сел, скрестив ноги. Правда, я занялся восстановлением духа, а не духовной силы, которой почти не потратил. Но суть — использование любого отдыха для восстановления сил и подготовки к сражению — не изменилось. Глаза я открыл, только расслышав приглушенный возглас изумления, и сразу увидел его причину. За городом вновь засияли новые пробои, на этот раз ярко-синего цвета. Приятного моему глазу, если не знать, что они означают появление мастеров. А еще они вновь приблизились, окружив город еще одним полукругом, третьим. Теперь я даже немного жалел, что глава города изначально не приказал всем идущим выйти за его стены и напасть на стальные и голубые пробои. Пока там было мало воинов и не было мастеров, был отличный момент убивать всех сектантов, превосходя их числом. Сейчас, когда они не только собрались в огромный отряд, но и обрели мастеров, сделать это стало в разы сложнее. Сейчас я даже был готов извиниться перед Клотиром. Я зря обвинял его с этими пробоями. Ясно видно, что стражи дают как можно больше преимуществ защитникам города. Еще бы знать об этом заранее, чтобы суметь воспользоваться. Вокруг раздавались проклятия. Похоже, не только мне пришли в голову мысли, что все стало только хуже. Радовало лишь то, что новых синих порталов оказалось намного меньше, чем порталов воинов. Теперь меня беспокоило другое. Почему они все равно не нападают? Миновала сотня вдохов, вторая. Сектанты и не думали приближаться к городу. Те, кто появлялся из синих порталов, скорее отходили назад, двигаясь вдоль суетящейся толпы воинов-сектантов. Нахмурившись, я вгляделся в одного из таких мастеров. Возраста моей мамы, без брони, в алом халате с заложенными за спиной руками, он замер спиной к городу и лицом к своим более слабым товарищам. Судя по тому, как дрогнули его плечи и голова, что-то выкрикнул. Толпа несколько мгновений оставалась неподвижна. Затем тут и там из нее стали убираться люди. Сделав несколько шагов, они склонялись в поклоне, при этом даже не думая складывать перед собой руки лодочкой или касаться кулаком ладони. Они скорее прижимали руки к груди. Выпрямившись, тут же двигались к мастеру, становясь за его спиной. Сморгнув, я задумался, по какому признаку сектант-мастер собирает себе отряд. Откуда-то слева раздался крик. «Приказ главы города! Отряды должны спуститься со стен и напасть на порталы сами!» Недалеко от нас кто-то недовольно буркнул. «Да пошел бы этот глава! Я не нанимался уходить со стены! Здесь хоть формации, а внизу нам сразу каюк!» Я оглянулся. Это, конечно же, говорил не мой человек, не мой наемник. Если мы должны были сражаться за кусок стены слева от площадки, то второй отряд, что разделил с нами площадку, за кусок справа. Стоящего там крайним воина я и слышал. Тут же раздался новый крик. «Заслуги каждого идущего будут учтены! Глава города объявил награду за каждого убитого сектанта! Чем сильнее будет ваш враг, тем больше награда! Духовные камни, оружие, зелья!» Все тот же воин тут же недовольно процедил. «Зачем мертвецам награда? И как Нараш собирается все это считать? Это у кого такие зоркие глаза? У него самого?» Словно услышав его, снизу закричали. «Снимайте с убитых их жетоны! У каждого сектанта есть жетон его секты!» Я хмыкнул, подумал и встал. Гавал тут же встревоженно спросил. «Господин?» Вместо ответа я просто спрыгнул со стены. Высота была такой, что не пришлось использовать ни технику, ни даже покров. Земля ударила в колени, спустя вдох я уже двигался к сияющим впереди порталам. Позади раздались глухие удары. Дождавшись, когда за спиной окажется и Гавал, и Кирт, я негромко сообщил им. «Далеко не уходим. Следим за тем, чтобы нас не зажали». На этот раз со мной заговорил Кирт. Я, впрочем, в этом и не сомневался. Ждал его голос. «Господин, это очень опасно!» Я спокойно возразил. «Ты забыл, кто я? Я разыскиваемый мастер указов. Поверь, меня сложно взять числом». Про себя же добавил. «Главное, чтобы рядом с нами не открылся портал предводителя. После того, что случилось на поле битвы, я даже такому не удивлюсь. Хотя надеюсь, что небо все же даст мне передохнуть от его испытаний. Жаль, надежда на это не очень велика». Как ни удивительно, но на нас, замерших в 20 шагах от синего портала, не обращали внимания. Вернее, не так. Обратили, но и толпа воинов осталась на месте, и ближайшие отряды, собравшиеся вокруг мастеров, не торопились нападать. Зотров скинул руку к пробою, резко выдохнул. «Там тень!» Через миг, когда поверхность пробоя пошла волнами, выбросив из себя фигуру сектанта, на него обрушились сразу три мастерские техники. Сначала от Зотора и Кирта, а затем и от меня. Они, словно сговорившись без слов, одной мыслью, использовали техники удержания — каменные и воздушные щупальца. Я же не собирался рисковать и сполна использовал выигранное мне время. Сразу третье созвездие звездного клинка. Призрачный клинок пробил шею сектанта, почти отделив голову от туловища. Ему не помогли ни амулеты, ни техники защиты, если он вообще успел их использовать. Гавал, держа меч у плеча, глухо приказал. «Версам, за телом!» Несколько мгновений тишины, злой сдавленный выдох через зубы за нашими спинами, и Версам рванул вперед, скользя по земле и сминая зелень травы. Даже за это сектанты не наказали, продолжали беззвучно глазеть на нас. Версам вернулся, бросил тело, которое волочил за ногу. Снова раздался приказ Гавала. «Обыщи его!» Я вспомнил свое прошлое и советы более опытного Улира, служителя отдела дознания Ордена Морозной Гряды, который когда-то послал меня делать почти то же самое. «Только с опаской и не голыми руками!» Версам замер, услышав это. На его лбу заблестели капельки пота. Склонившись над сектантом, он вытащил свой клинок, забормотал. «Тысячеглазый! На груди какой-то амулет! Кольцо с камнем! Кисет!» Откинув его ножными, замолчал. Готовый отскочить, капнул на него кровью. Затем с опаской коснулся. Облегченно вздохнул, скороговоркой сказал. «Полно всего! Оружие, пилюли, еда, тряпки какие-то!» Я оборвал его бормотание. «Довольно! Ясно!» Зотор тут же добавил. «Тень!» Я снова не видел ничего, но не доверять не имел причин. скинул верный, направляя его острие в центр пробоя. Мы убили уже 6, когда все изменилось. Появились еще порталы, фиолетовые. Даже я вздрогнул, когда они открылись и справа, и слева от нас. 2 предводителя? Не слишком ли пристально небо приглядывает за мной? Судя по яростной ругани наемников, так думал не только я. «Уходим!» Обернулся я спустя 5 вдохов, когда позади нас осталось 2 сотни шагов. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как из пробоя высунулись руки, сжимающие толстенные древки. Короткое движение, и они оказались буквально вбиты в землю. На их вершинах затрепетали на призрачном ветру появившиеся из пустоты огромные черные полотнища. Заклубился туман, который тут же растянулся на 1 сотню шагов, стелясь так, как не мог стелиться ни один туман, только наверху, тонким слоем, затягивая серой пеленой небо. От толпы сектантов раздался рев, и они тут же рванули вперед, к нам. «Господин!» — меня дернули за плечо. Я отмахнулся, вгляделся. Из фиолетовых порталов так никто и не вышел. Кто бы ни стоял в них, но к нам он протянул только руку с флагом. Я бы хотел сказать, что это флаг призраков, но отчетливо видел различия в полотнищах, на которых не было надписей, да и призраков не появилось, а темная дымка ползла все выше. Да и судя по тому, что эта дымка поднималась из 2 десятка мест, такие фиолетовые пробои окружили весь город. Их никак не 2. Какого Дарса происходит? «Леград!» — на этот раз кричал Зотар. Он не только назвал меня по опасному имени, но еще и ухватил за руку, пытаясь утащить за собой. Я позволил себе развернуться, ожег его злым взглядом, скомандовал замершим с оружием в руках наемникам. «Уходим!» Символы над их головами тут же перестали мерцать. На стене какой-то мастер встретил нас кривой ухмылкой. «Ну вы и безголовые! Так духовных камней не хватает! Как ваш отряд называется?» Я смерил его взглядом, оценил невысокую силу и молча отвернулся. Он процедил мне в спину с угрозой. «Ладно, я запомню». Зотар хмыкнул. «Ты сначала переживи бедствие, потом будешь припоминать». Глядя на накатывающую на стены волну сектантов, я не мог не согласиться с Зотаром. Тем более, что дымка от флагов уже накатывала на город, закрывала солнце серой пеленой. Тому, что происходило вокруг меня следующие 2 сотни вдохов, я не смог даже подобрать описание. Рубилово? Как я и думал, глядя когда-то на стену ясеня. Это не преграда для идущего, даже для средней силы воина. В набегающих сектантов со стены летели редкие стрелы и 1000 техник, встречая на своем пути защитные. Очень редко я видел, чтобы кто-то из врагов падал на землю. Сами же сектанты использовали техники, чтобы разом пересечь оставшиеся до города шаги и оказаться на гребне стены. Но и мы не стояли сложа руки. Каждого сектанта встречали клинки и техники. Над стеной повис звон стали, вопли ярости и хрипы умирающих. То и дело над нашими головами сталкивались тела. Сектанты пытались сразу оказаться за стеной, но их встречали в воздухе защитники города. Хорошо, что для такого трюка сектантам нужно было быть либо мастером, либо воспользоваться умножением. Из-за таких сразу брались мастера защитников. Зотар ухмыльнулся, громко крикнул. «Первый брат! Воздух — это моя стихия!» И от него тут же метнулась вверх полупрозрачная голубая плеть, ухватившая очередного хитреца за ногу и сдернувшая вниз. Я лишь кивнул и сосредоточился на остальном. Хотел бы сказать, что защитники города и на стене легко справлялись, но это было не так. Они тоже то и дело срывались вниз, сбитые, раненые и убитые. Меня с моей непрерывной опорой сложно было столкнуть, но даже мне эта схватка давалась тяжело. Я привык уворачиваться от опасных техник, а здесь стоял с зажатый телами своих наемников. Мне некуда было уходить, приходилось все техники встречать на доспех. Только самые опасные на покров. И особенно беречь лицо от острых, как лезвие осколков камня. Если первое время нас еще прикрывали зубцы стены, то спустя 1000 вдохов сражения от них остались лишь редкие обломки. Это ведь не камень древних. Он не выдерживал больше 2-3 десятков попавших в него техник. А толпящиеся внизу сектанты осыпали нас ими щедро, не жалея меридианов. Мелькнула даже мысль взять из запасов шлем. Уж очень я опасался, что маску уничтожат. Но к шлему нужно привыкать. Я уже носил его в лесу, в отряде Аймора, и все проклял, когда мир сжался до прорези забрала, а половина звуков исчезла. «Гавал!» Я обернулся на чей-то крик, успев увидеть, как Гавал рухнул со стены, утянутый вниз каким-то серым щупальцем. Зло выдохнул, принял на покров удар оружейной техники очередного налетевшего сектанта и вскинул руку. Передо мной засияло видимое всем обращение земной техники. Вдох, и во все стороны от меня рванула волна желтого цвета. «Смерть!» На мгновение меня качнуло, Внизу нашлись не только пиковые воины, но и мастера, неподвластные моим указам, но остальные... Один вдох, и под нами беззвучно рухнули ничком десятки сектантов, очерчивая мертвыми телами идеальный круг, который касался стены точно там, где упал Гавал. Кирт тут же сообразил, бешено заорал «Вниз!» и первым спрыгнул со стены. Тот десяток сектантов, который оказался неподвластен моему указу, он и наемники убили за 6 вдохов. Тут же вернулись наверх на стену, вместе с раненым, но живым Гавалом. К нему тут же бросилась Рейка. Зотар тронул меня за плечо, отвлекая от поля тел внизу, и указал на небо. Я задрал голову. Пелену над нами прорезал идеальный круг, который сейчас медленно сужался, вновь затягиваемый дымкой. Я не использовал поиск, потому что вряд ли неземная техника могла бы убить столько людей. Мне бы точно никто не поверил. Поэтому я применил ту технику против призраков, что нашел на поле битвы, еще вместе с отрядом Юрвия, и которая так пригодилась в битве у флага миллиона убийств. И оказывается, она действует не только на призраков и скрытые невидимостью флаги. Но что делает эта дымка над нами, этого я не знал. И не ощущал на себе ее давление или чего-то другого. От лишних мыслей меня избавил жаркий ветер опасности, обдавший лицо и плечи. И снова, вместо того, чтобы уйти в сторону и ударить оттуда звездным клинком, я вскинул верный, рассекая летящую в меня технику. А через миг грудью встречаю удар чужого тела. «Во имя бессмертного Фаота!» «Сектант-мастер». Он не сумел сбить меня. Ему так и пришлось замереть на краю того, что раньше было зубцом стены. «Сдохни, слуга неба!» «Отбить, отбить, отбить!» Моя левая рука скользнула в открывшуюся брешь под локтем врага. Вокруг кулака появился на миг видимый всем круг обращения — коготь. Он вошел в подмышку сектанта, пробив его едва ли не насквозь. Резкое движение руки и еще действующий коготь провернулся в теле, превращая обычную рану в смертельную. Такое не пережить даже мастеру. Он ухватил меня за предплечье, выдохнул пузыри крови. «Ха!» Не дослушав, пинком сшиб умирающего со стены. Мне в грудь тут же прилетела техника снизу, обдав лицо крошевом тающих осколков, а через миг на месте упавшего уже оказался новый враг — воин. С ним я справился и без духовной техники. Но в этот раз не стал сразу скидывать его вниз. Ухватил за горло, прикрываясь его мертвым телом от летящих снизу техник. Бросил взгляд по сторонам. «Мы справлялись». Не знаю, что тому причина. То, что я тренировал наемников сражаться плечом к плечу, готовя их прикрывать своих родных, а теперь им легче давалась защита стены. То, что на 30 наемников приходило 4 мастера, а может то, что после моего указа смерти на наш участок не так яростно напирали, кто знает. Но я видел, что и справа, и слева дела идут хуже. Там тоже давно не осталось зубцов. Идущие города лишились и этой защиты. Но их, кроме этого, еще и выдавливали со стены. Строй защитников пестрел брешами, в которых теперь стояли сектанты и напирали, освобождая другим клочок стены, где им не грозил удар. Многие из них даже не вступали в схватку, взмыв над стеной, падали на ту сторону, на улицы и крыши домов. Теперь их некому было перехватывать в полете или притягивать вниз. Теперь их стало больше. Несколько мгновений, и сектанты растворились на улицах приюта. Я с ненавистью проводил троих таких взглядом. «Дарсовы твари, там же почти нет идущих». Но тут же отвернулся, отбивая удар нового врага. Того наглого слабака, что лез ко мне с вопросами, вернее, его отряд, тоже теснили со стены. Теперь слева от нас также образовался прорыв. Кирт прорычал команду, и крайние наемники подались назад, завернули край, прикрываясь от занявших стену сектантов. Теперь там им приходилось отбиваться сразу с двух сторон. Снизу летели техники, а сбоку напирали два сектанта здоровяка с топорами. Я впился в них ненавидящим взглядом. «Смерть!» Через мгновение и они, и те, кто шел за их спинами, рухнули ничком. Мои наемники растерялись лишь на миг, затем шагнули вперед, снова растягиваясь по стене. Но реже, чем стояли до этого. Теперь всего в одну линию. Тот наглый, что отступил на соседнюю площадку и не подумал вернуться на место. Я ожег его взглядом. Он вздрогнул, обернулся, явно ощутив мой гнев, но тут же опустил глаза и ничего не приказал своим людям. Прорывы на стенах все ширились и ширились. Все больше моих людей оказывалось в руках Рейки. Честно говоря, уже по пальцам руки можно было пересчитать тех, кто остался без ран. Сектанты-мастера, конечно же, выбирали для нападения тех, кто был слабей, и первый удар почти всегда оставался за ними. А уж сил, вложенных в технику, им хватало, чтобы часто даже пробить защиту амулетов, как, впрочем, и мне. Я старался тратить как можно меньше сил, обходиться простой сталью там, где это возможно. А там, где враг, пусть и воин... оказывался слишком хорош только первым созвездием звездного клинка. В конце концов, пока передо мной враг, то он своей спиной закрывает меня от техник. Но сектанты тоже не дураки. Все больше и больше их буквально перепрыгивали стену и оказывались в городе. Слева послышался срывающийся голос. «Отступаем! Отступаем!» Ему вторил крик давно вставшего в строй Гавала. «Держите стену, трусы!» Но послушались его, конечно, только мои наемники. Отряд слева буквально посыпался со стены в город, оголяя весь участок. Их бегство сектанты оценили радостными воплями и тут же рухнули ничком. Я не удержал злость, потратил на них дух. Там стоять остались лишь 4 сектанта, сейчас недоуменно озирающихся. Мне они были не по зубам, слишком высокое возвышение. Но это бесполезно. На место погибших тут же поднялись другие. Я скрипнул зубами. Кирт сипло спросил. «Господин?» Раньше, чем я решился хоть на что-то, стена под нашими ногами вдруг засияла. По поверхности камня поплыли разноцветные линии и символы. И тут же раздался дикий крик. Я вскинул голову. Кричали слева. Те самые сектанты, что заполонили стену, сейчас метались по ней, охваченные пламенем. И даже не могли спрыгнуть с нее, каждый раз словно ударяясь о невидимую стену. Я вытянул вперед меч. Он свободно вышел за пределы разрушенного парапета. И тут же на моих глазах, несколько попытавшихся попасть в город сектантов, в середине техники влепились в невидимую преграду, вспыхнули и рухнули вниз, на тела сотен мертвых у подножия стен приюта. Раздался чей-то спокойный бас. «Идущие! Глава Нараш активировал защитную формацию города. Она будет действовать 1000 вдохов. Используйте это время с умом. Подготовьтесь к новому сражению». Я огляделся. Сияние и впрямь охватывало всю стену, которую я мог видеть со своим зрением мастера. Жаль, 1000 вдохов — это очень мало. Но я тут же сел, скрещивая ноги и положив на колени окровавленный верный. Нужно использовать это время с умом. И надеяться, что бежавшие со стен вернутся на них. Только раненые и убитые никуда не денутся, и наш строй будет реже. Гавал запоздало скомандовал. «Медитировать! Всем медитировать! Раненые, используйте зелье, если рана серьезная! После вас осмотрит уважаемая Рейка!» Третье средоточие как не бывало, но я ни разу не использовал духовную защиту, сберегая силы. Даже покров применял считанное число раз, полагаясь больше на амулет, который я могу еще дважды восполнить с помощью артефакта, и на броню, которая уже пробита в десятки мест. И все же треть — это слишком много, чтобы восстановить с помощью медитации за 1000 вдохов, не с моей скоростью восстановления. Восстановление сил — низкий талант, я помню, но этого недостаточно, чтобы использовать круговорот. Миг я колебался, не выпить ли одну из воинских возвышалок, добытых с Криода, но затем отказался от этой мысли. Обойдусь медитацией на утесе в жетоне. Но едва передо мной появились его надписи, как я сразу заметил одну более яркую. И такое я уже видел раньше. На поле битвы. Мгновение на проверку, и мои губы растянулись в довольной ухмылке. Среди противников, с которыми я мог схлестнуться на утесе, появились 2 сектанта, обозначенных как «Воин секты тысячи глаз», «Мастер секты тысячи глаз». Оказывается, жетон умеет и такое. Я усилием воли заставил себя влить силу в картинку леса и утесов, выкинуть из головы мысли о тайнах жетона. Но все равно спокойно просидеть отведенные мне защитой стены время не успел. Я медитировал, погрузившись в жетон, слушая ветер и вибрирующую ноту циня, когда меня охватило нестерпимым жаром. «Господин!» Распахнул глаза, вскочил, расширяя боевую медитацию и пытаясь понять, куда должен уйти рывком, чтобы избежать опасности. И не находил такого места поблизости. Мгновение мне понадобилось, чтобы понять. Наемники просто спрыгивают со стены, а один из них, стоящий на площадке с Рейкой и ранеными, оскалившись, вскидывает над собой руки. Рывок к нему. Панцирь Руака, не жалея, вливая в него не только дух, но и стихию. Обращение передо мной ярко вспыхнуло. Внутри, слабо, едва заметно, прорисовался второй круг, синий. А затем камень под ногами превратился в острые клинки.